и впитывали в себя всякое хлесткое выражение последней их ссоры. И вот меня как будто выключили, как лампочку. Нет, я еще сумел проститься. Актриса Алевтинова и пришедшая из гостей ее сестра, женщины жили вдвоем в квартире, поджидая старость, проводили меня до старомодного лифта. Я спустился, где-то влез в троллейбус, а затем добрался до гостиничной койки и лег ничком. О своих неоправдавшихся поисках и о том, какая громадная пустота вот-вот начнет сосать меня изнутри, я старался попросту не думать. Я постарался впасть в инерцию, шаг за шагом, только так. Я позвонил Невельским, я побрился, я поехал, я даже старался быть милым, все как раньше. Невельская и Невельская, как сразу же выяснилось, любили Старохатова. Расписывали Павлу Леонидовичу, лучше не бывает. Он помог им написать сценарий, замечательный человек. Теперь все это звучало как пародия на мои поиски, этакие после Алевтиновой дополнительные плевочки. И эти-то плевочки я теперь собирал, нажимал в нужную минуту рычажок магнитофона, потому что даже такое по инерции собирание было хоть что-то, хоть какое-то дело. «Скажите, — удивлялся я, — какой, оказывается, он человечище?» «Да, — говорили Вика и Володя Невельские, — человек, истинный человек. И денег не взял, ни копейки, — говорили Вика и Володя. А ведь вполне мог быть вашим соавтором. Разумеется. А вы предлагали ему соавторство? Да, несколько раз. Но вы подумайте, — всплескивал я руками, — деньги не взял, денежки. А они ведь рядом лежали, только руку протяни. Такую сумму не взять, подумать только». Невельские тихо переглянулись. «Не шиз ли я?» «Подумать только», — охал и ахал я, уже не выдерживая разговора, который сам же им предложил. Внешне поведение мое, видимо, выглядело как поведение стопроцентного жлоба, который привык жить с жлобами и который рубля не одолжит себе до завтра. Из тех, кто глотают слюну, когда кому-то повышают оклад на десятку. «Какие деньги! Какое благородство!» — чуть не вскрикивал я. Это была уже самопародия, признак надвигающейся пустоты. Я вдруг почувствовал, что в шаге от истерики, я даже на миг заглянул в омутные ее глазки. Вот она какая! Но проскочил. Невельская и Невельская были супруги лет 45, сценаристы, пишущие о школе и школьниках, у них были свои дети, и даже трое, а не двое, как в классической семье нынешнего интеллигента. В ту минуту дети школьного возраста смотрели хоккей в дальней комнате и азартно орали, и время от времени кто-то из них звал на зрелище отца, мать. Это я к тому, что Невельские предмет, о котором писали, знали не вскользь. Любовь подростков, становление характера на больших переменках, Пиаже и структурное мышление ребенка и так далее, и так далее. Плюс ко всему, они были симпатичны, и я сидел с ними за столом и уродствовал лишь потому, что не мог в ту минуту не уродствовать. Не скажу, что их фильмы были сверхталантливы, но это были гуманные, заставляющие поразмыслить фильмы, уже немало. Старохатов помог в хлопотах по их первому фильму, а главное, выстроил блистательную драматургию сценария. «Я знаю, — сказал я, — что он не только по отношению к вам был чуток. Правда? Я расскажу». И я рассказал им историю, или лучше сказать, грустную балладу о тихом инженере и его умершей жене, историю о возникновении сценария, который Старохатов опять же безвозмездно выправил и довел до дела. Володя и Вика не удивились. Оказывается, они знали этот случай. Помолчали. «Как приятно, — сказал Володя, — говорить о человеке за глаза хорошее. Ей-богу, это очищает и нас самих. И ведь какие деньги, — опять начал я, — какая сумма!» Вика поморщилась. Володя очень деликатно сделал вид, что ничего не слышал, и продолжал. Педагогика давно настаивает на том, что о благородных поступках нужно вспоминать за столом как можно чаще. «Да, — сказал я с жаром, — ведь это 5000. Если счесть, что сценарий стоит 10000, то Старохатов в каждом случае терял ровно половину, верно?» «Верно. Но он тогда об этом не думал», — мягко засмеялся Володя. «В том-то и дело», — подхватил я, —